Глава 12. Дэйш Райвал. Ушла? Кайрос вышел из спальни, где теперь обитал по большей части, и документы туда перенес, и вещи, оставив гостиную в распоряжении вынужденного соседа. Ушла. Устало выдохнул Дэйш. С каждым разом это дается все сложнее. Отталкивать Ладу? Отталкивать, сдерживаться рядом с ней. Я не справляюсь, Кайрос. Дэйш качнул головой, поворачиваясь к преподавателю. Упрямый самоуверенный Дэйш признает, что не справляется? Не верю. Тогда начинай. Сквозь стиснутые зубы прорычал Дэйш и распахнул рубашку с едва зажившими после турнира ранами. Ему тоже досталось, потому как пришлось сдерживать тьму. А она рвалась на волю, переплетаясь с эмоциями. Рвалась на помощь Кладе. Дэйш не понимал, почему так происходит. Почему тьма хочет помочь Ладе? Пусть Лада еще один сосуд, но разве тьма должна так о ней беспокоиться? И повелитель не отвечал. В последнее время он только молчал. Приходил и сидел рядом, рассматривая Дэйша нечитаемым взглядом. В последнее время Дэйшу казалось, что в этом взгляде он находит самого себя. «Не знаю, что не так». Кайрус качнул головой. «Эти ритуалы должны были привести к результату, пусть пока незначительному, но все же. Они не помогают. До сих пор». Согласился Дэйш. «Но разве есть выбор? Есть другие идеи?» «Бесполезно раз за разом повторять одно и то же, если оно не работает. Но и бездействовать опасно. Мне нужно понять, почему так происходит. Нужно понять, что изменить в ритуалах, чтобы, наконец, сработали. Это ведь можно понять только в процессе». Дэйш горько усмехнулся. «Да, ты прав. Начнем. Без предупреждения, не давая Дэйшу времени лечь, Кайрос атаковал. Тьма сильная и колючая, похожая и в то же время чуждая, враждебная, пронзила тело Дэйша. Он закричал, падая на пол. А дальше была все та же тьма, приносившая мучительную боль. Она разрывала грудь и вместе с тем терзала невидимые нити, как будто пытаясь выгрызть из Дэйша кусок его души. Наверное, они с повелителем столь тесно сплелись, что так оно и было. И враждебная тьма пыталась разделить единое целое. «Что ты сказал?» Боль внезапно ослабела. Не прекратилась совсем, но теперь нити тьмы пронзали дрожащее тело, не пытаясь что-то из него вырвать. «Что?» — прохрипел Дэйш. «Ты повторял... Я один. Есть только я». «Да, кажется, не заметил». Продолжить они не успели. Посреди комнаты разверзлась тьма, из нее вышагнула Лада. «Ну что опять?» — раздосадованно хмыкнул Кайрус, уже готовясь атаковать. «Обоих, чтобы не учудили ничего». Еще несколько секунд тьма плескалась в глазах Лады, но потом она моргнула и внезапно посмотрела осознанно. Да и что же не успел потерять контроль? Может быть, потому что валялся на полу почти без сил? «Я себя контролирую», — со вздохом сообщила Лада. «Да, я заметил. Снова чувствовала, как Дэйш страдал. Пришла ему на помощь». Лада окинула взглядом Кайруса, затем посмотрела на Дэйша. На мгновение на ее лице отразилось сожаление, но во взгляде, который она вновь перевела на Кайруса, быстро воцарилась твердость. «Нет, не совсем. Меня привело что-то другое. Любопытство, кажется. Дэйш, ты знаешь, кто такой Кайрус? Он рассказал тебе?» «Не знаю». «А тебе, значит, рассказал?» Собравшись силами, Дейш поднялся и даже переполз на диван, запахивая рубашку. Сегодня Кайрос не успел пустить ему кровь, но все равно потряхивало. Интересно, о чем эта Лада говорит? Ей что-то известно? Значит, тебя привела тьма, чтобы я рассказала Дейшу тоже. Кайрос вздернул бровь. Лада смерила его задумчивым взглядом. И это не совсем. Я не знаю, как объяснить. Так сложно читать эмоции и мысли тьмы, тем более они совсем не похожи на наши. Но с тех пор, как я узнала, кто ты, я ведь должна была тебя возненавидеть. Точнее, тьма внутри меня. Чисто теоретически она должна была желать твоей смерти. Но сегодня она привела меня сюда не потому, что Дейш страдал, а потому что хотела посмотреть на тебя и почувствовать твою тьму. Может, не поверила, что это ты? Хотела убедиться? Или она ведь была и тогда, а значит, должна была сразу узнать? Не понимаю, но точно уверена, что ненависти к твоей тьме у нее нет. Почему так? Не знаю. Кайрус напряженно смотрел на Ладу. Я же сказал, что не понимаю суть своей магии. И я не знаю, почему древняя тьма не испытывает к ней ненависти. Внезапно Лада вздрогнула. «Она что-то сказала?» Тут же спросил Кайрос. «Да о чем эти двое? Тьма разговаривает? Как это возможно? До сих пор разговаривал только повелитель». Сказала, что запуталась, что узнала тебя сразу, но затаилась. А теперь не хочет таиться. Я не понимаю. Я тоже. И я. Выпалил Дейш. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Я, наверное, пойду. Лада поднялась с подлокотника дивана, на который присела во время разговора. Да, завтра поговорим. Одобрил Кайрос. Поговорим. Лада кивнула и направилась к выходу. «Объяснишь, что происходит?» — спросил Дейш, когда Лада ушла. С ее уходом сердце заныло, но он привычно стиснул зубы. «Эти чувства ни к чему хорошему не приведут, а значит, должны исчезнуть». И Кайрус поведал. Рассказал, наконец, что он гитарист из оркестра Повелителя. Рассказал, что весь оркестр, поняв, каким чудовищем стал их повелитель, предал его и победил. Уцелел только Кайрус. И он — носитель тьмы стража, чем бы это ни было. А Лада начала понимать желание тьмы и слышать ее, как будто та разговаривает. Удивительные откровения. «Повелитель знал, что ты его гитарист, только не желал мне об этом говорить». Насмехался, наблюдал, заявил Дейш. «Повелитель все так же разговорчив?» «Нет, его голос затихает. Но со мной самим что-то происходит, понимаешь? Мне не становится лучше. Я чувствую, что сила тьмы во мне растет. Ее давление на мой разум усиливается. Мне все сложнее сдерживать ее, все сложнее бороться. Разве так должно быть?» Или все же ритуалы действуют? Ритуалы должны разорвать твою связь с повелителем, но его молчание не значит, что связь ослабевает. Кайрус поднялся и подошел к Дейшу. Заглянул в его глаза сверху вниз. Я полагаю, ритуалы теперь бесполезны. Вы слились. Я вижу его в тебе. Лада. Кайрус, я хочу сбежать. Я еще размышляла о произошедшем ночью, о странных чувствах, которые возникли из-за тьмы. Если задуматься, откровение Кайруса не было опасным. Древняя тьма уже чувствовала воздействие его магии, уже знала, что она такое. Причем гораздо больше знала, чем сам Кайрус. Возникло ощущение, что древнюю тьму и тьму стража связывает нечто важное, Гораздо более долгая история, чем была у повелителя с его оркестром. Но я уверена в одном. Ненависти и желания как можно скорее уничтожить носителя древняя тьма не испытывала. А вот любопытство, желание увидеть его и снова встретиться с тьмой-стражем, было. Именно это спровоцировало мои ночные действия. К слову, по-моему, ситуация паршивая. Я была ранена и потеряла много крови на турнире. И после этого древняя тьма смогла мной завладеть. Потеря крови как будто остановила ее в моменте, а вот потом дала лазейку. Я настолько ослабела, что не смогла ей воспротивиться. Да, скорее всего. И это еще один повод, как можно скорее покинуть турнир. Кайрус смерил меня задумчивым взглядом. «Понимаю, все идет не по плану». «С Дэйшем у вас тоже не получается?» «Боюсь, с Дэйшем ничего и не получится». «Что тогда? Что, если надежды совсем не останется?» Спросила и затаила дыхание от волнения. «Как я уже говорил, вариант с его убийством нам не подходит. Повелитель сразу завладеет Дэйшем, но это в любом случае происходит». Несмотря на все наши ритуалы. Когда Дэйш перестанет себя контролировать, останется надежда на тебя. «При чем здесь я? Нам ведь нельзя быть вместе». «У тебя нет связи с повелителем, зато у тебя растет твоя собственная связь с тьмой. Ты ведь не будешь это отрицать?» «Полагаю, это уже очевидно». Я вздохнула. Еще бы понимать в полной мере, о чем говорю. «Так что теперь?» «Я поддерживаю твою идею. Ты не смогла проиграть на турнире, потому что сдерживала тьму. Более того, турнир — благодатная почва для того, чтобы пробуждать у тьмы желание сражаться. Нам это не нужно. Больше нет». «Больше? То есть ты хотел, чтобы я участвовала в турнире?» «Пойми меня правильно, Лада. Я не преподаватель». «По призванию нет». Он кривовато усмехнулся. «Но сижу в этой академии под прикрытием, чтобы защищать тебя и Дэйша. Знаешь, на самом деле на тебя готовилось еще одно покушение. Я его предотвратил. А еще я вижу, что вокруг тебя собираются последователи повелителя. Сползаются с разных уголков нашего мира, куда расползлись после краха Империи, чтобы держаться подальше от Ордайна. Теперь они отовсюду стекаются к тебе. И их вылавливает Арнхайт. Пока я внимательно слежу за тобой и защищаю здесь, на территории Академии». Голова кругом. Вот и Кайрус подтвердил, что последователей ловят. «Они знают о Дэйше? Кто-нибудь из них может сдать Дэйше?» «Нет, пока нет. На самом деле о Дэйше знает лишь малый круг избранных. Ворони были уверены, что их подрастающая Хелена станет гордостью рода, и совершили ошибку, рассказав о Дэйше. Их наказали свои же, остальные последователи. За то, что из-за переданных Хелене знаний о Дэйше чуть не узнал Шар Тардайна. Так вот, несмотря ни на что, мои возможности не безграничны. И нам всем было выгодно, чтобы как можно больше последователей переловили». «А я... приманка». «Да, ты отличная приманка. И это даже хорошо, что последователи знают, где ты находишься. Но если я заберу тебя из Академии, тебя нужно будет спрятать. Так, чтобы даже последователи не знали. Так, чтобы не знал никто». «Это возможно? Мир большой». «Да, я это сделаю. Заберу тебя из Ордайна. Подальше от Арнхайта, слишком глубоко копающего. От Рошара, сильнее всех остальных, цепляющегося за власть, потому что именно он сейчас чувствует угрозу. В остальных королевствах мало кто знает о происходящем. Опять же, за счет работы демонов. Но я тебя заберу. Находиться в Академии еще дольше становится нецелесообразным». «Когда?» «Завтра». «Ох, как скоро». «Но я именно этого и хотела». Что от меня потребуется?» «Собери вещи». Кайрус повел плечом. «И будь готова в любой момент сорваться с места». «Да, я готова. Сегодня же соберусь. А что насчет Дейша?» «Дейш какое-то время еще побудет в Академии. Возможно, это последний сдерживающий фактор перед тем, как потребуется твоя помощь. Если увижу, что он больше не справляется, заберу и его. Запру. И ты будешь к нему приходить. Беседовать с ним. Взывать к разуму. Потому что только разум Дейша может сдержать повелителя и древнюю тьму. Но до разума иногда можно достучаться только через чувства». Я судорожно вздохнула. Не думать о чувствах, не думать о моем отношении к происходящему. Хочу ли я, чтобы Дейша спрятали вместе со мной? Не такой ценой. Не так, чтобы его заперли. Не так, чтобы Дейш начал терять себя и сходить с ума. Я хочу, чтобы у него все было хорошо. Пусть даже здесь, в Академии, вдали от меня. «Что я должна за твою помощь, Кайрус?» Кайрус смерил меня задумчивым тяжелым взглядом. Усмехнулся. «Сущий пустяк. Удержи древнюю тьму. Не дай повелителю вернуться. Сделай так, чтобы жертва нашего оркестра не была напрасной». Я тоже не удержалась. Нервно рассмеялась. «Ерунда. Сделаем». И тихо добавила. «Разве у меня есть выбор?» От Кайруса уходила в приподнятом расположении духа. Да, я тревожилась. И за себя, и за Дейша, но, по крайней мере, у нас вырисовывался новый план. Мне больше не придется сидеть на месте. Больше не придется трястись из-за проклятого турнира. Я сбегу. И Кайрус на моей стороне. Вернувшись к себе, принялась за сборы. Все вещи, которые мне купил Дейш, поедут со мной. Не хочу ничего оставлять. Тем более мы с Кайрусом не обсудили еще один важный момент. А на каком основании я буду у него жить? Ну, то есть, я должна буду за помощь, скажем, отрабатывать по дому? Или он не станет выставлять счет, потому как мы спасаем мир? В любом случае, я хочу доставить ему как можно меньше хлопот. Пусть Кайрусу хотя бы не придется добывать для меня новую одежду. Неторопливые сборы, когда не нужно бегать по потолку из-за нехватки времени, — дело медитативное. Я размышляла, пока складывала в сумку одну вещь за другой. Конечно, жаль покидать Академию. Я буду скучать по друзьям, по одногруппникам и по занятиям вместе с ними. Возможно, если бы я когда-нибудь мечтала попасть в другой мир, я бы хотела именно этого — поступить в Академию, погрузиться в веселые студенческие будни с привкусом магии. Что ж, какое-то время это было частью моей жизни. Но пришло время двигаться дальше. Если нужно выбирать между моими желаниями и благополучием, меня, всех вокруг и целого мира, то выбор очевиден. Возможно, на новом месте тоже будет неплохо. Возможно, мне не придется провести остаток дней в затворничестве, и когда-нибудь я смогу общаться с другими людьми помимо Кайруса. Хочется верить, что я еще построю свою жизнь в этом мире, раз уж из родного меня вытащили. Ну а пока нужно стиснуть зубы и продолжать бороться. Так, что еще хорошо бы успеть? Наведаться к Хоршесу и Крейте. Попрощаться. Только чтобы они не догадались сразу, что это именно прощание. Увы, я не могу рассказать друзьям, в целях безопасности, чтобы побег не сорвался. Я ведь под наблюдением демонов. Сам король Ардайна разгуливает где-то поблизости. Да и Арнхайт вечно сует свой нос куда не надо. А еще, пожалуй, неплохо бы навестить Орли. Давно не видела знакомую, а ведь стоит убедиться, что у нее все хорошо. Закончив со сбором вещей, в последний раз окинула взглядом полки и шкафы. Ну, кажется, все. Еще завтра утром посмотрю свежим взглядом, чтобы точно ничего не забыть. Первым делом, так и не придумав, что хорошего сказать друзьям и не вызвать при этом подозрений, предпочла наведаться к Орле. «Лада?» — удивилась она. «Как я рада тебя видеть! Конечно, проходи!» Я переступила порог, с любопытством осматриваясь. Надо же, успела отвыкнуть от скромной обстановки студенческих комнат. «А соседки нет, она гуляет с подругами. Хочешь фруктов? Мы взяли немного из столовой». «Давай». Я улыбнулась, присаживаясь за письменный стол, на котором и стояло блюдо с угощениями. «А твои подруги? У тебя здесь появились подруги?» «Ну...» Орли застенчиво повела плечиком. «После твоей помощи одногруппники со мной стали общаться, а те, с которыми были проблемы, перестали задирать. С двумя девушками мы, кажется, подружились. Я просто сижу вечером здесь, чтобы сделать все домашние задания на завтра. Я стараюсь учиться как можно лучше. Ах, чуть не забыла. Прости, Лада, я ведь хотела тебя поздравить. От души рада и горжусь тобой. Ты настоящая героиня. В нашей группе все о тебе говорят. А те ребята, которые задирались, и вовсе посматривают на меня с опасением, как будто боятся, что я снова тебя позову». Орли тихонько рассмеялась. Хотела сказать, зови, конечно, если будут проблемы. Но вовремя вспомнила, что завтра меня в академии уже не будет. Я не могу об этом предупредить. Надеюсь, Орли не станет сильно за меня переживать. А впрочем, если завтра перед самым уходом оставить ей записку, то побегу это не помешает. Зато Орли будет знать, что со мной все в порядке. Пожалуй, это идея. Я могу написать записку и Хоршесу, и Крейте. Спасибо, Орли. Но, если честно, первое сражение было таким страшным. Продолжила она, широко раскрыв глаза. Я так переживала. Это было так ужасно поставить тебя против четвертого курса, даже не второго. Как они могли? И как ты себя чувствуешь, Лада? Ответить я не успела. Окно с грохотом выбило. Разбитое стекло полетело в разные стороны. Тьма лишь подтолкнула один из осколков, направляя его. Все произошло так быстро, за доли секунды. Мгновение назад Орли стояла напротив меня. Собиралась присесть рядом. А спустя секунду острый осколок, похожий на кинжал, вонзился в шею. Орли широко распахнула глаза, но даже не закричала. Кровь брызнула во все стороны. И на меня тоже, повергая в шок от всего происходящего. Через разбитое окно на потоках тьмы в комнату ворвался незнакомец. Но теперь уже он не успевал атаковать меня, потому что я, захваченная ужасом от брызжущей во все стороны крови и стекленеющих глаз Орли, уступила тьме. Только она могла еще помочь исправить непоправимое. Все мысли про то, что кто-то напал, наверняка покушаясь на меня, не на простую деревенскую девушку, попавшую под руку. Мысли про то, что помощь никак не подоспеет даже с мощнейшими светлыми артефактами. От раны в шее умирают слишком быстро. Все эти мысли пронеслись в моей голове за доли секунды, и я уступила древней тьме, принимая ее как спасение. Повернулась к незнакомцу в темных одеждах и атаковала. С приходом древней тьмы время как будто замедлилось. Я рассмотрела незнакомые черты лица зрелого мужчины, может быть, лет 40 или чуть старше. Пробила его защиту, даже не напрягаясь. Просто древняя тьма нашла свою цель и не остановилась, встретив щит. Прошла сквозь него, добираясь до жертвы. Я не хотела, чтобы тьма убила. Мелькнула мысль, что хорошо, если она прислушается к моему желанию. Но проконтролировать процесс уже некогда. Я подскочила к Орле, падая рядом с ней на колени. Лицо девушки стремительно бледнело. Губы синели. Из пробитой шеи толчками вырывалась темно-красная кровь. Я простерла руки над Орли и, не задумываясь, вновь обратилась к древней тьме. Повелитель исцелил меня, потому что так того хотел. Исцелил при помощи древней тьмы. Но мне не нужны его умения, не нужен его опыт. Достаточно знать, что такое возможно. Остальное дело за древней тьмой. Если она захочет, значит, поможет. И я молю о том, чтобы она поддержала меня, чтобы исцелила эту кошмарную рану, не позволила Орле умереть. Сначала прекратилась выливаться кровь, а потом я с изумлением увидела, что рана на самом деле затягивается. Волокна тьмы ее оплетают и сползают, оставляя за собой совершенно чистую, здоровую кожу без повреждений. «Держите ее! Это древняя тьма!» «Какая невероятная сила!» Все вокруг затопило магией. Перед глазами почернело. Но я все еще слишком отчетливо чувствовала, благодаря древней тьме, и не нуждалась в обыкновенном зрении. А еще реагировала быстрее, чем могли бы представить даже демоны. Да, это демоны ворвались в комнату. Возможно, я еще заплачу за то, что в очередной раз позволяю древней тьме сливаться со мной, и с каждой секунды это слияние становится все глубже. Тело начинает дрожать от напряжения. Я чувствую, как теряю контроль, но все еще борюсь, оставаясь собой. Или почти собой. Потому что уже не понимаю, где я настоящая, а где я другая, сотворенная тьмой по ее желанию. Но пока мы в слиянии, я использую возможности и стремительно оцениваю ситуацию. Итак, демонов пятеро. Трое незнакомых, скорее всего, подчиненные короля, сам Рошара за порогом и Арнхайд, чуть впереди своего короля. Меня атакуют, пытаются прорваться сквозь древнюю тьму. Я точно знаю, что могу их остановить. Могу отправить их в беспамятство и даже убить, если перестараюсь. Убить короля Ардайна? Это даже забавно в некоторой степени. И я не могу сдержаться. Смеюсь, потому что понимаю, Орли в безопасности. Мне удалось ее спасти. Самое страшное позади. Но что теперь? Что делать? Явить еще больше древней тьмы? Стать преступницей? Убийцей? Если уже не стало. Страх на мгновение завладевает мной, но древняя тьма подсказывает, что напавший на меня незнакомец все еще жив. «Добить?» — коварно шепчет тьма. «Не нужно», — отвечаю упрямо. «Ты права, есть враги гораздо важнее». Соглашается она, сметая постороннюю тьму. Еще немного, и у нее будут новые жертвы. «Лада, не нужно! Лада, сдайся, пожалуйста! Не усугубляй ситуацию!» — раздался голос Арнхайта. Я слышала его благодаря моей тьме, потому как в действительности в ушах бился такой шелест и гул, что разобрать слова казалось невозможным. «Тебе еще можно помочь. Не переступай черту». «А что будет, если я сдамся? Меня запрут, посадят в темницу и будут обсуждать, стоит ли убить прямо сейчас или подождать немного? А что они сделают, даже если запрут? Я смогу сбежать в любой момент». Или нет? Вспомнила, как мы с Дейшем оказались в плену у последователей повелителя. Нас заперли в клетке из фольворна. Что, если этот странный блокирующий магию материал есть в распоряжении Рошара? Наверняка есть. А теперь Арнхайд знает, как меня остановить. Что, если он найдет способ нарушить клятву и все-таки использует это знание против меня? Страх затопил сознание. Я не хотела сдаваться. И собиралась атаковать, чтобы хорошенько приложить демонов, а потом переместиться к Кайрусу. Но древняя тьма возликовала. Поднялась с такой силой, что я перепугалась уже за демонов. И этой заминки им хватило, чтобы добраться до меня. Пока я сдерживала тьму, уговаривая ее не убивать, демоны нашли лазейку. Мощный удар вышиб воздух из легких, голова закружилась. Кто-то схватил меня сзади, заставляя раскрыть рот. Губ коснулось что-то горькое и обжигающее. Разум помутился, а древняя тьма показалась вдруг такой далекой, что не дотянуться. Я потеряла сознание. Очнулась внезапно, как будто из-под толщи воды вынырнула. «Лада?» «Арнхайт?» Я подпрыгнула из положения лежа, резко поворачиваясь к демону. И застонала от боли. «О, Господи! Где я? Что происходит?» Я оказалась не в темнице, в крохотной комнатке с абсолютно белыми стенами. Ни одного окна из мебели, только узкая кровать, похожая на больничную кушетку. Но что самое кошмарное, мое тело пронзали иглы. И через эти иглы по многочисленным трубкам из меня выводилась кровь. Я ощутила это сразу. И болезненное натяжение кожи стоило приподняться, чтобы сесть. И неприятное жжение в месте проколов, и слабость. Наконец, от слишком резкого движения закружилась голова. От сухости в горле мой голос прозвучал слишком хрипло, едва узнаваемо. «Прости, Лада. Рошар очень умен, иначе он не был бы королем Ардайна. Рошар обо всем догадался», — сказал Арнхайт, мрачно взирая на меня через прутья решетки. «О чем догадался?» Прохрипела я, все еще не вполне соображая, что происходит. Со скрипом щелкнул замок. Арнхайт открыл дверь и вошел. Впрочем, дверь за его спиной сразу снова закрылась. Звук повторился. Автоматический замок? В руках демон, как ни странно, держал стакан воды. Присел рядом со мной, подал стакан. Я не стала отказываться. Пить очень хотелось. Но стоило холодному ручейку воды устремиться вдоль горла вниз, меня подозрительно затошнило. «О том, как можно сдержать древнюю тьму. В наших свидетельствах ничего подобного о повелителе не было, поэтому раньше мы могли только предполагать, что еще один вид магии, признанный усилить контроль, сможет помочь тебе сдерживать древнюю тьму». Рошар внимательно наблюдал. Он видел, как на турнире ты использовала магию крови. Вырвалась сильная магия, но в ней не было древней тьмы. Рошар догадался, что при потере крови ты ослабеваешь. Пока непонятно, почему именно это действует таким образом, что древняя тьма затихает, но... Рошар приказал забирать у тебя кровь. И это, вероятно, действует. Вероятно. Уж Арнхайт знает точно. Я прикрыла глаза на мгновение, пытаясь осмыслить все сказанное. Что теперь будет, Арнхайт? И что, черт побери, произошло? Сказала и прикусила язык. А если здесь прослушка? Видимо, что-то такое, прочитав в моем испуганном взгляде, демон успокоил. «Мы с тобой наедине. Никто нас не слышит. Можешь говорить обо всем. «Ага, сейчас. Еще парочку тайн выдам всенепременно». Во мне всклокотала злость. Но слабость победила. Подозреваю, на моем лице больше не отражалось никаких эмоций. «Еще один из последователей повелителя к тебе подобрался», — ответил Арнхайт. «Мы вычислили его, узнали, что он покушается на твою жизнь. Вели наблюдение, так что для тебя угрозы не было никакой». «Для меня не было. А как же Орли?» Я стиснула в руках стакан, но слабые пальцы едва удерживали его. Заметив, как моя рука задрожала, Арнхайт перехватил стакан и поставил на крохотную горизонтальную выемку в изголовье кровати. «Орли в порядке?» — спросила я. «Да. Ты, Лада, ее спасла». «Чего вы ждали? Чего добивались?» Кричать не было сил, поэтому я говорила совершенно спокойно. Опустошение медленно наполняло меня звенящим холодом. Рошар решил использовать это покушение, чтобы посмотреть, как ты действуешь не на турнире, где тебя все же страхуют преподаватели, а в ситуации настоящей опасности. То, что это произошло в комнате твоей знакомой, — случайность. Но Рошар велел не вмешиваться, наблюдать. Кто бы сомневался, послушный Шарт выполнил все в точности. Мы увидели больше, чем можно было бы предположить. То, что ты исцелила при помощи древней тьмы, — это невероятно. Демон качнул головой, кажется, все еще изумляясь из-за этого факта. Разве повелитель не мог исцелять при помощи древней тьмы? Повелитель мог, но он был повелителем, Лада. Твои действия стали определяющими. Ты исцелила девушку, спасла ее от смертельной раны. На такое взаимодействие с тьмой был способен только повелитель. Рошар решил, что тебя уже не вытащить. Ты слишком опасна. Слишком сильна. Когда казнь? Просто если через несколько дней, то надо будет волосы помыть, что ли. А если завтра, то и так сойдет. Лада, Рошар еще не принял окончательное решение. Да, тебя забрали из Академии. Да, поместили в закрытую часть замка. Для преступников, — подсказала я. Да. Не стал отрицать Арнхайт. Но благодаря тому, что нашелся способ сдерживать древнюю тьму, Рошар не торопится с тем, чтобы предпринять что-то еще. Пока он наблюдает, а это значит, что у тебя все еще есть шанс. Шанс на что? Я поморщилась, потому что голова закружилась сильнее. Комната раскачивалась такой силой, что хотелось упасть обратно на кушетку. Увы, на побег я сейчас не способна. И даже не могу разбить стакан, а наглую демоническую харю. Шанс на спасение. Возможно, за счет магии крови. Выкачивание крови. Опять подсказала я. Да, возможно, именно так. В любом случае, мы будем наблюдать. Я буду наблюдать. Буду искать способ избавить тебя от влияния древней тьмы. Еще не все потеряно. Я помогу, Лада. Я не отказываюсь от тебя. Я вижу, что ты все еще борешься. Ты ведь остановилась. Я покачнулась. Арнхайт подхватил меня под руки. Тебе нужно отдохнуть, сказал он, укладывая меня на кушетку. Я не сопротивлялась. Из тебя не будут постоянно выкачивать кровь. Мы проведем эксперименты. Найдем оптимальный вариант, чтобы сохранить твое здоровье, но при этом блокировать возможности для древней тьмы. Все будет хорошо, мы что-нибудь придумаем. А пока отдыхай. Ощутив под головой жесткую подушку, я вновь открыла глаза. Перехватила руку Арнхайта, уже собравшегося уходить. Демон остановился, посмотрел на меня сверху вниз. Ну надо же, что это такое мелькнуло в его взгляде? Надежда? Интересно, на что это он до сих пор надеется? Ненавижу его. Только обещает, что все будет хорошо. Но я здесь, и по его вине тоже. Арнхайт умеет запудрить мозги, но в конечном счете остается верен своему королю. Когда Арнхайт поймет, что усидеть на двух стульях не получится, он и глазом не моргнет. Убьет меня ради высшего блага. Ты понимаешь, что я попалась лишь потому, что решила сдержать древнюю тьму? Я говорила тихо, но уверенно. Быть может, даже зловеще. Я не хотела убивать и упорно сдерживала тьму. А ваши воспользовались случаем, заточили меня в клетке и теперь выкачивают кровь. Какие, по-твоему, выводы я должна сделать? Лада. Я не прощу, Арнхайт. Я буду бороться. Я выдавила горькую злую усмешку. За себя. Арнхайт качнул головой и, высвободив руку, покинул мою клетку.